Пройдя мимо беспрепятственно пропустившей меня горгульи, зашел в кабинет. Картина в кабинете была вполне однозначной. На директорском столе, кверху задом лежала сама директриса, а из ее влагалища по ногам текла сперма. За самим столом сидел мой клон со скачущей на нем гриффиндоркой из старшекурсниц, которую я уже когда-то трахал в душе. Сейчас же она вовсю прыгала, насаживая свой анус на член клона, который лениво игрался с покрасневшей от щипков и ударов грудью девушки. Общаться со своим клоном не стал, так как это попахивает шизой, но отметил, что поведение клона отличается в сторону большей жестокости, чем у меня. Это могло быть связано с долгим автономным существованием, в котором проявилась часть моего характера, или с тем, какая у него была основная роль. Предполагая, что дел, а точнее целей, у меня сегодня много, установил барьер полной остановки времени и двинулся к столу с дамби. Подойдя к Альберте, раздвинул ее ягодицы и безжалостно стал натягивать ее анус на свой член. Это вызвало громкий стон, а после и крик пожилой женщины. Да, я еще не растянул зад доброй бабушки, и не планировал этим заниматься до начала второго курса, когда уже определюсь, собираюсь ли играть в ее игры. Хотя сейчас, натягивая зад суки на свой ствол, понимаю, что зря отказываться от ее ебли и впредь не буду отказывать себе в удовольствии. А-а-а, Гарри, пожалуйста, не надо, больно. Начала кричать сучка. Ах, Гарри, а-а-а, прошу, только не а-а-а, не в попу. А-а-а, как же мне нравятся ее крики, от них мой член только крепче. В отличие от большинства других шлюх, Дамблдор – одна из целей для мести и повышенной жестокости. В отличие от Петуньи, Нарциссы или МакГонагалл, это мой второй подход к ней, два отклона я не считаю. Поэтому, взявшись крепче за ее зад, начинаю сильнее вбиваться в ее анус, загоняя член еще глубже, чем раньше, но хватит наслаждаться криками Дамби, пора развеивать клона, он как раз закончил сношать гриффиндорку. Сделав пас рукой, развеял клона. Ух, надо себе где-то сделать напоминалку, чтобы я прекратил творить глупости. Развеивать пришлось, как оказалось, трех клонов, которые просуществовали около трех суток. Это как минимум болезненно. Как только в меня втянулась вся магия, меня накрыл шквал воспоминаний, эмоций и чувств за все три дня и в тройном эквиваленте. Лучше в таких ситуациях пользоваться омутом памяти, а такой метод оставить на крайний случай. Рассказывать все не вижу смысла, поэтому выдам краткую сводку. Во-первых, мое отсутствие было никем не замечено и подлог клонами не выявлен. Это хорошо. Далее, мантия-невидимка пришла, как и положено, подарком от неизвестного, и теперь она у меня в двойном экземпляре. Ну, такой артефакт точно лишним не будет. Единственное, что меня беспокоит, если это действительно необычный и чуть ли не божественный артефакт, то как он может существовать в одном мире в двух экземплярах? Тут либо они, артефакты, не того порядка, или я чего-то не понимаю. Кстати, насчет двойных артефактов, есть же еще карта, но с ней проще, ведь это обычная вещь, созданная людьми, и их может существовать сколько угодно копий. Если я правильно помню, на момент первого курса она до сих пор должна быть у Филча, значит, надо ее оттуда изъять, а после уже самому подарить близняшкам. Но сейчас не об этом. Судя по воспоминаниям, клоны выполнили все возложенные на них задачи. Главное, мое отсутствие никто не заметил. С расстановкой нужных кристаллов они тоже успешно справились, так что теперь осталось ждать, когда те напитаются энергией и окончательно встроятся во все системы замка. И вот после этого можно с уверенностью сказать, что я стану хозяином магического замка. Также клоны не забывали и отдыхать, продолжая терроризировать мадам Пинс, по ночам трахая ее как заблагорассудится. Женщина после обработки уже привыкла, что по ночам ее последнее время насилуют и теперь сама ждет, когда к ней придет хозяин. После того, как я поставил на ней клеймо, Ирма перестала носить нижнее белье и стала ходить всегда в своей молодой форме. Конечно, за три дня особо не подрессируешь, но начало положено. Плюс, я снял с нее все закладки, кроме тех, что не позволяют раскрыть происходящее с ней, потом придумаю еще что-нибудь, чтобы повеселиться, затея оказалась куда более интересной, чем я думал изначально. Больше клоны особо никого не трогали, хотя из знакомых осталось только Перси, ну и преподавательский состав. Кстати, пора исправлять то, что я практически никого из них еще не опробовал. Да и Перси я еще после матча по квиддичу хотел трахнуть. Пока у меня в голове мысли и память складывались в нормальную картину мира, в реальности я жестко долбил очко Дамблдор, которая уже сорвала голос от криков. Меня накрыли все ощущения и оргазмы, испытанные клонами, мой член раздулся, разрывая зад Альберта и заливая в ее нутро литры спермы. Я не мог остановиться в течение часа, испытывая один непрерывный оргазм, благо магия суккубуса обеспечивала автоматическую чистку и удаление переполнявших дамбе жидкостей, иначе ей могло быть намного хуже, чем мне. Когда смог взять свое тело под контроль, упал в кресло, чтобы перевести дух. Столько оргазмов за раз, это перебор даже для моего модифицированного тела и разума. Краем сознания отметил, что мой член все еще стоит и его начала обсасывать пришедшая в себя старшекурсница, а мой взгляд был направлен на раздолбанный зад Альберты. Из ее широко раскрытого ануса продолжала течь по ногам сперма, скапливаясь лужицей под ними. Да, еще одна грань, причем опасная грань, заклинание клонов стало понятно. В принципе ничего серьезного, кроме встряски мозга, это не дало, но все же по разуму такое бьет знатно, и неподготовленный человек может не справиться с подобным. Главное не совершать такое в моменты серьезных ритуалов или боев, чтобы ничего не сбить или не стать беспомощным. Под эти мысли незаметно для самого меня, мой организм вырубило и я уснул, несмотря ни на что. Проснулся я через пару часов вполне отдохнувшим и вжал в пах голову девушки, которая продолжала сосать мой член, чтобы кончить глубоко в ее горле. Осмотр помещения показал, что ничего опасного не произошло. Дамби пришла в себя и, приведя в порядок себя и помещение, села голой разбирать какие-то свои документы. Удовлетворенно откинувшись в кресле, продолжил, удерживая голову старшекурсницы, трахать ее рот и глотку. Поиграв таким обзором с девушкой полчаса и кончив снова, отпустил ее голову и встал с кресла, направившись к Альберте. По дороге трансфигурировал три фалоимитатора, которые заполнили все три отверстия, не успевшие отдышаться девушки, и стали ее трахать, подчиняясь программе. Подойдя вплотную и не обращая внимания на то, чем Дамблдор занята, сую свой член к лицу, упираясь в губы, почти сразу ощущаю головку в теплом ротике женщины, которая, оторвавшись от своих дел, приступила к моему удовлетворению. К удивлению, в этот раз у нее это выходило хорошо, она точно тренировалась в этом деле. Спустя час усердной работы ртом, я все же кончил, заполняя его повышенным количеством спермы. После этого я окончательно привел всех в порядок, напоив зельями, и приказал одеться, после чего почистил память. Выходя из кабинета, прихватил с собой и семикурсницу, нечего ей тут делать, когда ее сюда привел клон, а не вызвала директриса, и кристаллу не забыл. С целями на сегодняшний день я еще до конца не определился, на вечер планировалось посещение зеркала, пора поучаствовать в спектакле для Волди и Дамби. Хотя, я все больше задумываюсь, а надо ли мне все это, как бы меня ни шибануло откатом, хотелось бы продолжить развлечение, но надо и делом заняться, да и сейчас всего-то около 10 утра, пора бы наведаться в выручай комнату, проверить работу клонов и модифицировать карту мародеров, как и планировал уже давно. Приняв такое решение, направился на 7-й этаж, по дороге заскочив в каморку Филча и забрав экземпляр карты этого мира. Да, именно мимоходом, уж воздействовать закладками на Филча было проще простого, если даже все домовики были обработаны поголовно. Дойдя до коридора с занимательной картиной, стал ходить из стороны в сторону, задумавшись о том, что мне нужно от выручай комнаты. По сути, мне нужно место для экспериментов с системой безопасности, площадка для тренировок в магии, ну и место для работы с бумагами, и, возможно, парочка редких книг по контролю специфических узлов магии, которые используются в контурах Хогвартса. Соответственно, в комнате должен быть как минимум стол для записей, стол для ингредиентов, площадка под ритуалистику, место для котла, ну и пространство с мишенями для оттачивания заклятий. Да, нехилые такие у меня запросики. Как появилась дверь, я не заметил, и это было ожидаемо, но ее наличие мне бросилось в глаза сразу. Не став медлить, зашел внутрь и офигел. Читать об этом в фанфиках и книгах – это одно, а видеть вживую – совершенно другое. Комната дала не просто каморку с минимумом нужного, а все по высшему разряду. Задаваться вопросом, откуда это все тут, не стану, Моя психика мне дороже. Выручайка сейчас была огромная и поделена на 4 неравные зоны. Дальняя справа имела вид среднего по размерам полигона с мишенями и манекенами, как для ближнего, так и для дальнего боя, учитывая мои потребности в оттачивании не только классических английских чар. Дальняя зона слева была отведена под огромную площадку, подготовленную под различные ритуалы, от простеньких рунических, так и для невероятно сложных и темных с жертвоприношениями. Обе эти зоны были закрыты защитными полями друг от друга и от других зон. Ближе ко входу, слева, находилась зона, подготовленная для зельеварения со столом для разделки и подготовки ингредиентов и с тремя шкафами, заполненными всевозможными ингредиентами. Между зоной ритуалов и зелий была небольшая площадка с двумя столами для артефакторики. Справа же и ближе всего ко мне была рабочая зона. У стен стояли 4 шкафа, заполненные различной литературой, также был массивный стол для письма с удобным креслом, а возле стены камин с диванчиком и двумя креслами, этакая зона отдыха. Но главное, это то, что на столе лежали две небольшие и не очень толстенькие тетрадки с жесткой обложкой и небольшая книжица. Книга называлась «Как изучить конструкции чар, защитных полей и барьеров», не имея инструкций, а видя только пример. Да, длиннющее название, но вот тема как раз та, что мне нужна. А тетрадки – это вообще сокровище. Это были рукописные дневники Равена Рейвенкла и Салазара Слизерина на тему основания Хогвартса со всеми сопутствующими записями и пояснениями. Как выразились бы люди с моего первого мира проживания, это рояль. Нет, это роилище. Хотя, возможно, даже меньший рояль, чем мои возможности в ментальной магии, да и в принципе как и все, связанное со вторым миром. Теперь осталось все это изучить, а если там нет шифров и заковыристых защит на открытие, то уж староанглийский для меня уже не проблема, как и большинство языков мира с их диалектами. Мой план по овладению всеми возможностями школы и ее проявлениями существенно сокращается от планируемых 4 лет до скорее всего полугода-года. Полистав часок записи, которые оказались незащищены, решил отложить это дело на потом, на более вдумчивое и последовательное изучение. Сейчас же у меня в голове занозой сидела карта мародеров и ее возможные улучшения. Все идеи пока не накрутить, но хотя бы начну, да и полную модификацию буду делать только своей. Той, что уйдет в подарок Уизли на их 16-летие, хватит и начальных улучшений, так что двигаем к артефакторным столам и начинаем работу. Возился с улучшениями я очень долго. Если бы не сразу установленный по приходу в выручайку барьер, у меня бы это заняло не одни сутки с перерывами на повседневные дела, а так, наверное, часов 20, возможно больше. Все, что смог сделать, сейчас готово в двойном экземпляре. Конечно, второй экземпляр делался быстрее и с вырезанием ненужного, поэтому он был готов всего за 2 часа. Все остальное время я кропотливо старался сначала распутать все, что накрутил отец с друзьями, благо они использовали общедоступные чары. Да, талантливо и необычно примененные, но общедоступные, так что с этим проблем не было. А вот дальше началась настоящая работа, во время которой я часто листал дневники основателей, которые подбросили пару мыслей, но многое, как я и говорил ранее, пока не реализуешь, те же картины без полного контроля над замком не подключишь так, как я хочу. По итогу получилось, что карта имела 2 вида. Первый – стандартный и оставленный для отвлечения внимания и ради ностальгии, и второй уже полноценный. Первое, что изменил это неполноценность карты, теперь на ней отмечены все тайные переходы и помещения, даже тайная комната и выручика. Также была обновлена и дополнена информация об окрестностях замка, в частности озеро и запретный лес. Живности, однако, в запретном лесу даже больше, чем я думал, да и поселение кентавров немаленькое, и мне почему-то кажется, что с лесом что-то не то, и на самом деле он внутри гораздо больше, чем кажется. Это как с комнатами с расширением пространства, но как-то иначе. Изображение людей в виде следов с подписями заменено на полноценные мини-портреты, и теперь ситуация как в каноне с Грюмом была исключена. Кстати, это мне напомнило, что я не учел в деле Сириуса и забыл передать крысу Дамби. У портретов была еще одна функция, применив на них магию, они раскрывались и показывали человека и место, где он находится, притом ракурс обзора можно было менять как угодно. В дальнейшем можно будет добавить функцию прослушивания. Еще карта показывала не только всех магических существ в лесу и озере, но также и домовиков, призраков и живые картины в замке. Когда буду иметь полный контроль над всеми центрами управления Хогвартса, смогу добавить не просто их местонахождение, но и полноценные копии, чтобы иметь возможность с ними общаться и также частично управлять при помощи карты. И да, меня все больше интересует тема призраков и картин, и интерес навеян словами шляпы при распределении. Закончив создание двух версий карты, вздохнул с удовольствием, полностью довольный проделанной работой. Из-за того, что барьер хоть и стоял, но был настроен не на полную остановку времени, я пробыл в комнате весь день и вечер, пропустив обед с ужином, ну и пару мелких дел, которые хотел сделать Спинс или МакГонагалл, но это не сильно расстраивает на самом-то деле. Сейчас уже было время комендантского часа, поэтому решил проверить карту в работе. Осмотр показал, что сегодня патрулируют Гриффиндор и Пуффендуй, а значит в патрулях находится Перси и неизвестная мне вторая староста. Пройдясь глазами по ближайшим этажам, не нашел ничего интересного, а вот на четвертом, в одном из заброшенных коридоров в заброшенном кабинете старосту Пуффендуя оприходовал ее коллега. Как я и думал, развлекаюсь в школе не я один, но старосту я возьму на заметку, дойки у нее хороши, да и в целом фигурка неплоха. Стебль сегодня не было на патрулях, а МакГонагалл была в своем кабинете, Перси же обходила первые этажи, а вторая девушка верхние. Наблюдая перемещение Перси по коридору второго этажа, раздумывал, двигать к зеркалу, возле которого в потайной комнате сидит Дамблдор, или к старости, решив, что зеркало никуда не убежит, а Дамби полезно помучиться ожиданиями, направился к Перси. Пора уже начать плотное знакомство с семейством рыжих шлюх. Когда я подошел, девушка стояла в конце коридора спиной к проходу, из которого я вышел. Она с задумчивым взглядом рассматривала открывающийся из окна вид на внутренний двор школы. «Привет, Перси», – поздоровался я с девушкой, подходя к ней со спиной и обнимая. «Привет, Гарри», – ответила Перси, откидываясь и опираясь на мою грудь спиной. «Не переживай и не грусти, ты сможешь справиться со всем, что требуется, я в тебя верю», – решил я поддержать девушку. Все эти перемены в учебе и предстоящие экзамены слишком сильно бьют по ней, слишком она привыкла жить по нормам, но она никогда вслух это не признает. «Спасибо», — улыбаясь, говорит девушка и откидывает голову мне на плечо, а я, не удержавшись, наклонился поцеловать ее тонкие губы. Девушка неожиданно ответила, закладки работали в пассивном режиме, можно сказать не работали вовсе, и приоткрыла ротик для вторжения моего языка. «Мах», — застонала Перси, когда моя рука забралась ей под форму и сжала грудь. Девушка уже давно забыла, что такое нижнее белье, поэтому ее упругая грудь была беззащитна перед моими ласками. «Ах, Гарри, не тут, не в коридорах!» Начала возражать рыжая, боясь, что нас застукают, но ее возражения сменились громким стоном во весь голос, когда моя вторая рука задрала ее юбку спереди и скользнула к половым губам, чтобы ущипнуть клитор. «Тише, Перси, иначе тебя услышат», — говорю, решив ее подразнить, тем временем усиливая ласки. Раздался вопль Перси во всю возможную для нее громкость, когда я ущипнул одновременно возбужденно стоящий сосок и клитор, начав оттягивать и выкручивать их. «Ах, да». Девушка извивалась и билась в оргазме, пока я продолжал выкручивать клитор с соском, а после, почти обмякнув у меня в руках, сама оперлась руками на подоконник, пытаясь отдышаться. «А ты довольно громкая для той, кто боится, что ее застукают», — говорю с улыбкой, продолжая уже нежно ласкать ее текущую киску. «Ах, Гарри, ах, это было, ах, супер», проигнорировав мои слова, через стоны выдала Перси. «Рад, что тебе понравилось, но мы только начали», говорю я девушке, у которой расширились глаза от понимания. Перси не стала как-либо сопротивляться моим продолжающимся ласкам, а я перевел смазанные пальцы к колечку ануса и сразу проник в него двумя на длину двух фаланг. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», успевает прикрыть свой открывшийся в крике рот девушка. «Нет, пожалуйста, Гарри, не в ах, коридоре, я не против, ах, и мне нравится, но я сейчас не смогу сдерживать глаз, ах», тараторя на одном дыхании выдала Перси, пока я остановил движение, а в конце, прикрыв рот рукой, сама полностью насадилась на мои пальцы, замычав от боли и удовольствия. Не став ничего отвечать, оглянулся по сторонам, ища взглядом двери в ближайший к нам класс. «В этом коридоре нет заброшенных, но нам сейчас сгодится любой, пара заклятий и никто не помешает, а сейчас надо ловить момент, пока не упущен. На Перси сейчас практически не действуют мои закладки, только самый минимум. Подавление стеснительности, подавление критического мышления и выявление скрытых и подсознательных желаний и чувств. И самое главное, ее симпатия, я бы даже сказал влюбленность, ко мне, настоящая. Не знаю, когда она умудрилась, но это мне только на руку и так даже интереснее. Единственное, что я добавил, это модуль, контролирующий регресс и прогресс эмоций и чувств. Все позитивное, именно с ее точки зрения, будет прогрессировать, а негативное, способное помешать нашему сближению, регрессировать, также и с другими мужчинами, но наоборот, то есть все негативное прогрессирует или стопорится, а позитивное регрессирует. Найдя дверь, вынул пальцы из ее ануса и, взявшись за волосы другой рукой, потащил несопротивляющуюся девушку в класс. Закрыв дверь и наложив комплекс заклятий, прижал ее к двери и снова вогнал два пальца в анус. «А-а-а!» Моментально и не сдерживаясь закричала Перси, стараясь встать устойчивее, чтобы мне было удобнее насиловать ее зад пальцами. Через 10 минут я удерживал за талию обеими руками оргазмирующую девушку, пока она не успокоилась. «Смотрю, тебе нравится, когда я над тобой доминирую и причиняю боль», говорю, отступая на пару шагов и присаживаясь на край парты. «Да, мне это нравится, особенно с учетом того, что это ты», тихо, на грани слышимости, отвечает Перси. «Я рад, ты мне тоже симпатична», говорю я как-то не совсем по теме, но попадая в нужное русло, начавшей улыбаться девушке. Кстати, она одна из тех, кто никак не осуждал мои гаремные замашки, так как это в норме вещей у магов, хоть и немногие этим пользуются сейчас. Я знаю, что у тебя сейчас слом планов и жизненных ориентиров из-за многих вещей и то, что сейчас происходит, одна из них, говорю, смотря ей в глаза. Перси, я готов дать тебе новые цели для жизни. Да, извращенные, но, как по мне, такое тебе даже лучше подойдет. Иди сюда, встань на колени и признай тем самым себя моей полностью и безвозвратно. Перси молчит и по ней видно, что она задумывается, какой жизненный путь выбрать. Глубоко вздохнув, 17-летняя девушка приняла решение и, не оправляя одежды, двинулась ко мне на дрожащих от усталости ногах. Медленно и элегантно встать на колени у нее не получилось, она почти рухнула на них. Подняв голову, она смотрела на меня с улыбкой. Правильное решение, хотя и иного пути на самом деле у нее не было, даже если бы она отказалась сама, то закладками я провернул бы это так или иначе, но именно такой исход гораздо интереснее. Хорошая девочка, я рад твоему решению, в процессе речи обнажаю член и кладу ей на лицо. С этого момента ты моя, теперь ты живешь лишь для подчинения моей воле и исполнения и удовлетворения всех моих желаний и прихотей, пока говорю, вожу членом по ее лицу. Я поняла, любимый, хозяин, сказала Перси, полностью приняв свою новую жизнь, и каждое слово было произнесено после поцелуя головки члена. Посмотрев ее мысли, я могу поспорить с кем угодно, что теперь даже без всех закладок она будет покорной, преданной и любящей девушкой, которая в этом плане сможет поспорить с Беллатрисой Лестриндж. «Мне твой энтузиазм нравится, но твой рот я опробую потом, сейчас же хочу продолжить изучение твоего ануса и теперь порвать его членом, так что становись раком у стола». Осмотрев еще раз габариты моего члена, Перси сглотнула ком в горле, понимая, что ее задний проход порвется, но спорить не стала, начав выполнять мой приказ, вставая раком возле стола. Встав позади нее, полностью задрал юбку, оголяя стройные ножки и подтянутую попку. Не став спешить, положил обе руки ей на ягодицы и пару раз сжал, повел руки вниз, лаская попку и бедра, периодически касаясь ребром ладони половых губ. Когда Перси полностью успокоилась и расслабилась, то начала стонать от удовольствия, а я вернул руки назад к ягодицам, начав усиленно их мять, разводя в стороны. На одном из таких движений я развел ягодицы шире, заставив очко девушки приоткрыться и подставил член к нему. Пока девушка еще ничего не подозревает, стал погружаться в анус еще расслабленной девушки. Сквозь узкое кольцо сфинктера успела протиснуться только массивная головка члена, после чего с истошным воплем Перси инстинктивно сжала мышцы ануса. После этого погружать член стало намного сложнее, но останавливаться я не собирался. Сильнее схватив ее за ягодицы, стал совершать легкие фрикции, каждым движением погружая член хоть чуть-чуть, но глубже. На полное проникновение в плачущую девушку потребовался почти час. Под конец я уже еле сдерживался, чтобы не кончить, но залил ее анус спермой только полностью погрузившись, а вот Перси не сдерживалась и уже испытала не меньше 3 оргазмов от процесса разрывания ее жопы и дичайшей боли. И, смотря вниз и видя небольшие следы крови на моем члене, понимаю, что действительно порвал ей зад. Бля, на эмоциях вырвалось у меня ругательство. Ах, что случилось, Гарри? Что-то, ах, не так? Поняв, что я именно ругнулся, спросила Перси. Да, я в самом начале забыл применить на тебе чары, облегчающие первый анальный опыт, признался я девушке, что забыл использовать на ней суккубус. То есть, ах, могло быть не так больно, и было бы легче. Ах, в меня вставить? Спросила девушка, продолжая слегка двигать бедрами, стимулируя и меня, и себя. Да, было бы намного легче и намного меньше боли ты могла бы испытать, честно ответил я, накладывая чары, лучше поздно, чем никогда. Да и, хоть она выдержала сейчас, это не значит, что выдержит такое на постоянной основе, так еще и я был относительно аккуратен в этот раз. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ах, начала смеяться Перси, переходя из легкого смеха в истерический, а в конце застонала от оргазма, полностью насадившись на мой член снова. Гарри, хозяин, я рада, что ты оказался столь забывчив. Ух, мы теперь точно знаем мою истинную сущность. Я рада, что решилась на этот шаг сейчас и что мой хозяин именно ты, мой любимый человек, а не кто-то неизвестный. Рано или поздно подобная черта моего характера и тела всплыла бы в любом случае, выдала Перси и начала двигать бедрами, наращивая темп фрикций. На том и порешили, мазохисточка моя, проговорил я, став наносить удары по ее ягодицам, что добавило стонов удовольствия от девушки. Примечание к части. Послесловие менять не буду, поэтому об изменениях в скобках. Главу доделал, но изменений не так уж и много. Чуть там, чуть здесь, но вроде выглядит теперь более логично, чем в черновике. Всем привет, снова поделено на части, но в этот раз из-за того, что не успевал дописать все, что хотел до 30, а обещание о выходе проды надо выполнять, поэтому выкладываю как есть, на моменте хотя бы какой-то логической паузы. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья и хорошего настроения, в последний год это особенно актуально, и поблагодарить за то, что вы читаете и комментируете эту работу. Если честно, не ожидал, что работу будут читать от слова совсем, но очень рад, что моя больная фантазия кому-то зашла и поднимает настроение, во всех смыслах. Жду тапок и комментариев. Если честно, очень грустно без комментов, хочется знать, что вы думаете про работу в целом и главу в частности. Глава 12 «Зеркало», часть 2. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Следующие часов 6 превратились в марафон анального секса. Суккубус работал на самый минимум, никак не облегчая Перси жизнь. Единственное, что он делал, не давал повредить внутренние органы и задний проход, а также уничтожал излишки спермы. За эти 6 часов девушка уже 3 теряла сознание от боли и оргазмов, а я даже не думал ослаблять темп или менять позу. А смысл, если в данной позе у меня отличный доступ ко всему ее телу, а трахать, натягивая ее голову за волосы, вообще офигенно. Под утро вынул член из ее задницы, так как планировал все же опробовать и другую дырку моей новой игрушки, оставляя вид на пульсирующее отверстие, из которого текла сперма. После последнего раза, когда девушка потеряла сознание, напоил ее зельями, чтобы она не так быстро отрубилась. Отойдя на пару шагов от Перси, приказал ей лечь на спину на другой стол. Пока девушка выполняла приказ, активировал кристаллу на полную остановку времени, Этот камушек последние сутки каникул растянул для меня уже почти на неделю, наверное. Тогда я еще не знал, что в скором времени растяну эти сутки еще больше. С трудом выполнив приказ, девушка с удовольствием легла на парту. Подойдя, помог ей поднять и развести ноги так, что ее колени были на уровне груди, и мне давался отличный доступ и вид на обе дырки. Не став больше ждать, приставил член к обильно текущей киске и стал понемногу вводить в нее. Спешить не стал, растягивал удовольствие. Дойдя до плевы, взялся удобнее за ее ноги под коленками и одним сильным толчком вогнал член чуть больше, чем наполовину, упершись в матку и разрывая плеву. «Ах, больное!» – простонала Перси, откинув голову на парту. Но я продолжил движение, не обращая внимания на всхлип боли и стон удовольствия. Продавить шейку матки на первом движении не получилось, поэтому я стал двигаться в обратную сторону, вынимая член, но на полдороге снова вбил его в девушку и стал совершать фрикции, долбяся вход в матку, а о перерыве на привыкание я и не подумал, так как стоны удовольствия стали вырываться еще с первых движений. Через полчаса форменного избиения шейки матки головкой члена, я все же смог вогнать член внутрь, заполняя и растягивая матку Перси. Судя по ее лицу, закатанным глазкам и высунутому языку, девушка уже сознанием не в адекватном состоянии. Я продолжал сношать влагалище еще в течение часов пяти, периодически снова начиная мучить ее зад. Перси, не сопротивляясь, подставляла все свое тело для моего развлечения. Когда я устал, рыжая староста все же потеряла сознание от усталости. Почистив тело Перси, накрыл ее одной из мантий-невидимок, а во вторую укутался сам и двинулся на выход, а потом и в свою спальню, левитируя по полу бессознательную девушку. Манти, по сути, были не нужны, но решил использовать по привычке. Добрался до спален уже ближе к 9 утра. Учитывая этот факт, снова активировал кристалл, но уже не на задержку времени, а снова на полную остановку. Сняв манти и удалив одежду с Перси и себя, бросил девушку на свою кровать. Раздвинув ноги девушки, устроился сверху, входя во влагалище под ее возмущенный стон. Кажется, я переборщил с зельями, так как стояк не думал опускаться уже столько часов кряду. Удивительно, но усталость взяла верх над возбуждением, и я вырубился, засыпая прямо на Перси, не вынимая при этом из нее члена. Проснулся я от ощущения тяжести на пояснице и члена в чем-то узком и теплом. К минету по утрам я уже привык, но это точно не он, а с учетом того, как я засыпал, то это 100% пизденка Перси, моей новой куклы для секса. Открыв глаза, чтобы убедиться, первое, что я увидел, это лицо рыжеволосой девушки. Чмокнув меня в губы, она выпрямилась и села, полностью вгоняя в себя мой член. «Ах, доброе, ах, утро, хозяин», постанывая, проговорила Перси, продолжая крутить задом на моем члене. «Доброе, шлюшка», поздоровался я, кладя руки за голову. «Ах, мне нравится так просыпаться. Смотри, рыжая, будь осторожней, а то сделаю тебя ночной насадкой на член. Ах, как пожелаете, хозяин». «Ах», продолжая улыбаться и двигать бедрами, сказала Перси. Если смотреть в ее мысли, то видно, что она теперь моя преданная секс-кукла, а мои закладки почти пассивные и служат скорее страховкой, чем основой, но также это только частица ее личности, та часть, отвечающая за ум и следование правилам, тоже не ушла, а только претерпела изменения. Хм, а если серьезно, как тебе подобный опыт? Все же решил задать глупый вопрос. Гарри, нет, хозяин, не переживай, я действительно приняла себя той, кто я есть, и да, я не врала, что тебя люблю, и нет, мне не нужно ничего в ответ, мне достаточно того, что ты стал моим хозяином. Но это не значит, что прошлое я исчезла, так что тебе придется мириться с моей двойственностью, проговорила с серьезным лицом Перси, но не удержалась в конце от улыбки. Но ты, наверное, хотел узнать не совсем это. Что касается секса, то, блять, это было офигенно больно, но при этом умопомрачительно классно, продолжила говорить девушка, снова начав движение бедер. Твой член просто монструозный, ты ненасытен, и мне действительно это нравится, мне нравится боль и подчинение. Хм, мне нравится результат нашей ночной встречи, и я действительно рад, что в тебе теперь сочетаются такие черты характера, одна подслащает другую, с улыбкой ответил я на ее спич. Ты, кстати, в курсе, что ты не единственная в твоей семье, кем я заинтересовался. Продолжаю узнавать новые грани ее характера через беседу, а не просто полазив в мыслях, более чем, думаю, ах, в скором времени, после своего, ах, 16-летия, близняшки лишатся своей девственности, ах, с тобой, Дайроник к концу учебы точно станет твоей, ах, и знаешь, я изначально была не против, а уж поняв, ах, твою выносливость, уже точно уверена, что тебе, ах, нужно много женщин, ах, подтвердила свою сообразительность Перси. Да, но не только они, я хочу опробовать вас всех, и да, твою мать тоже, хочу опробовать дыры всех женщин семейства Уизли без исключения, говорю с хищной улыбкой, смотря на реакцию девушки, ах, вот это ты ненасытен, но я ничуть, ах, не удивлена, ах, сестры уже большие девочки, и ты, ах, сам решишь с ними вопрос, но мать, покачала головой Перси, она все же замужняя женщина с семью дочками, прожившая в счастливом браке, не изменяя при этом отцу, более двух десятков лет, я уверена, что после меня они спали очень редко, а последние лет 12 только дважды, по результатам которых получились Рани и Джинни, констатировала факты рыжеволосая бестия, продолжая стимулировать мой член движениями, а после обдумывания какой-то мысли продолжила. Ты понимаешь, что ты заявляешь о желании изнасиловать мою мать, Молли Уизли. Я уверена, ах, что уже вспомнила десятка-два попыток ее соблазнить, ах, которые получили отказ. И могу вспомнить больше, уверена, что без изнасилования ты ее не опробуешь. Ах, да, я это более чем осознаю и с удовольствием объезжу твою мать во всех ее отверстиях. И я почему-то уверен, что ты с не меньшим удовольствием мне поможешь и будешь за этим наблюдать, нагло заявляю, смотря в глаза девушке. Вот же засада, и не повозмущаешься теперь. Хорошо ты меня изучил. Ах, надув губки от притворной обиды и стукнув меня кулаком в грудь, сказала Перси. Да, я более чем уверена, что через часок ебли она сама будет просить тебя о добавке. Она просто слишком гордая и правильная, чтобы самой изменять отцу, но в такой ситуации у нее нет другого выбора, кроме как подчиниться насильнику и пошире раздвинуть ноги. Значит, я прав, и ты только за, чтоб я ее поимел? Да, ах, но даже будь наоборот, это не имело бы значения. Я со вчерашнего дня просто твоя вещь, ах, и обязана слушаться приказов, любых приказов, даже если мы можем общаться нормально, ах, это не меняет того, что ты хозяин, а я вещь, с жаром заявила Перси. Хм, даже так, окей, тогда я думаю, нам стоит продолжить то, на чем мы остановились, начиная скакать по-серьезному, говорю я, отвешивая шлепок по ягодице застонавшей девушки, которая принялась двигать бедрами, обслуживая мой член. Приятное утро продолжилось. В этот раз все не переросло в марафон, а ограничилось всего часом. Я все-таки понимаю, что Перси, человек, и за пару часов сна, даже с моими зельями, вряд ли смогла восстановиться полностью, но это не помешало мне попользоваться ее анусом и влагалищем. Да и пора уже встречать всех вернувшихся с каникул. Следующие пару дней прошли в делах, освоение карты и проверка всех рун, что установили клоны, отвлекли меня от запланированного. Но как и задумывалось, я уже третью ночь подряд заглядываю в комнату с зеркалом. Присутствие Дамблдор я ощутил и в первый приход, но что-либо делать не стал. Во второй раз понял, что меня что-то беспокоит и решил помедитировать, пока сижу у зеркала и смотрю в него, и понять, что это. Подключившись к уже частично доступным мне полям школы, смог понять, что шоу Дамби разыгрывает не только для меня, но и для Квирелла, который, убедившись, что я тут под присмотром, быстренько удалился во свояси. Что он тут делает? Да то же, что и в каноне в конце года, пытается достать философский камень из зеркала. И вот сейчас, сидя перед зеркалом, в которое я так ни разу и не заглянул, обдумываю ситуацию в целом. Квирелл, как и вчера, посмотрев на ситуацию, удалился, а Альберта решилась показаться передо мной и провести воспитательную лекцию про зеркало. Но не дав ей сказать и слова, активировал выключенные закладки и теперь она просто стоит у меня за спиной статуей, смотря в одну точку. Что касается самого зеркала, философского камня в нем еще нет, а просто так в него смотреть мне чего-то страхово. Нет, оно то же самое, что и должно быть, и имеет только тот наркотический эффект, что и в книгах, не более, но я не хочу смотреть, так как не знаю, увижу ли я там желание того, кем я был изначально, или желание и стремление взрослого Гарри, который прошел через две войны, потерял множество друзей и близких, или вообще желание молодого Гарри, место которого я занял тут. Ну или же совсем безумное предположение, что все эти трое слились воедино не только мыслями и опытом, но и душами и с результатом в виде меня. Тогда я уже увижу желание абсолютно непонятного существа, которым, возможно, являюсь. Но отбросим рефлексии, сейчас я хочу прийти к решению, как действовать дальше, и уже определиться с дальнейшим сюжетом этого мира. Хоть я уже решил, что играть под дудку Дамби не собираюсь, но мир мне напомнил, что он не так уж и прост, он стремится к каноничным событиям, и после моего прихода это уже не совсем доброе, но все же еще сказка, где я главный герой. Если я не хочу, чтобы все пошло в разнос, я должен играть по правилам мира и позволить случиться каноничным событиям, но я не обязан подчиняться и играть по правилам людей. Перебрав в голове все, что я еще помню, понимаю, что этот год доиграю на публику, как и положено, в конце прибью Квирелла, а душу Волди попытаюсь как-либо заточить, чтобы не мучиться с его воскрешением в конце четвертого года, а провести все на своих условиях. Но уж с Волди как получится, в этом виде магии я полный профан, изучал лишь тот минимум, который мне потребовался для переноса сюда, но вот ловушку душ попробовать сделать можно. Что у нас дальше? А дальше у нас дневник. И тут я вмешиваться не буду до момента первой записи на стене, а дальше как пойдет. Вмешаться в самом начале не могу, так как это основная веха сюжета. Такая же, как и побег Сириуса, в который я уже серьезно вмешался и буду получать разнос событий и откат. Но с этим проще, скорее всего сбежит кто-то равнозначный ему по сюжету, но противоположной направленности, то есть кто-то из пожирателей. Ну, с учетом, что они сбегут в любом случае, то тоже проблем не вижу, и буду решать непосредственно в конце следующего учебного года. А вот если пойдут в разнос события с Василиском, то тут уж точно без жертв не обойтись, слишком уж эта тварь опасна. Последние две вехи, которые я не могу менять, исходя из анализа инфополя, это турнир трех волшебников и воскрешение Тома в Гомункуле. Оба события являются важными точками развития сюжета мира в каноне, после которых может случиться все, что угодно, поэтому и нет больше ничего, кроме уничтожения всех крестражей. Самое главное для меня, сам факт того, что эти события произошли, чтобы мир не взбрыкнул. А вот как эти события будут происходить уже не важно. Поднявшись с пола, очистился от возможной пыли заклятием и направился к дамбе, смирно стоящей у стеночки. Подойдя, взялся за подбородок пожилой женщины и поднял лицом вверх, чтобы удобнее было заглянуть в глаза. Рассматривая морщинистое лицо, дошел до глаз, в которые и заглянул. Перед самым погружением в ее мозг, у Дамблдор мелькнуло осознание происходящего, но тут же потухло. Уже было поздно, а я, тем временем, миновав все возможные ментальные щиты, которые были неактивны из-за предварительной обработки, внедрился в ядро ее личности. Добравшись до цели, стал проделывать тот же трюк, что и с порноактрисой и Андромедой на каникулах. Но тогда это была случайность и проба пера, а сейчас же уже выверенный метод. И вот, через пару секунд времени реального мира от Дамблдор, по сути, осталась только оболочка. Да, все ее знания и умения были скопированы, а также извращены и переделаны, так что теперь это послушная кукла без собственной воли и целей. Нет, конечно, инициативность и осознанность все же осталась, и она живой человек со своими мыслями, но теперь она всегда будет действовать только в моих интересах, но и без фанатизма там, где это не нужно. Сторонний наблюдатель, не зная всей подоплеки, не сможет понять, что что-то изменилось. Ее маска для общества идеально подошла для сокрытия моих действий. Грозная и уважаемая ведьма и чудаковатая добрая бабулька-директриса для меня теперь секс-кукла и боевая марионетка, ну и библиотека заодно. Опустив голову, поцеловал послушно приоткрывшую рот женщину в губы. Мой язык хозяйничал в ее ротике, играясь с языком, руки скользнули по телу Дамблдор, к ее нижним 90 и грубо стали разминать ягодицы застонавшей мне в рот женщины. Альберта, расслабившись, приобняла меня и стала неумело, но охотно отвечать на поцелуй, стараясь подстроить движение своего языка под мой. Наигравшись с ее языком, отступил на шаг, развернул Альберту лицом к стене и, задрав мантию, пристроил член между ее ягодиц, почти сразу став проходить в неподготовленный анус, прижимая ее к стене. Нет, Гарри, не туда, пожалуйста, закричала женщина, одновременно заплакав. За эти 3 дня ее анус снова стал таким же узким, как был первоначально. А да, это именно та реакция, которую я хотел от этой куклы. Послушная и не сопротивляющаяся, но не переносящая боли, практически всегда асексуальная. Причем осознающая то, что ее насилуют, но покорно выполняющая все, что от нее требуется. Почти идеальная настройка для Дамблдор, с учетом того, что это месть за предыдущее ее поведение и поведение ее параллелей в других мирах. Я прекрасно понимаю, что именно она не заслужила такого к себе отношения, так же, как и копии других женщин, но меня это ничуть не останавливает и не волнует. Держа Дамби за талию, вогнал свой член в ее узкий анус до основания и хлопка ягодицы. Да, магия и зелья творят чудеса, даже не надо быть метаморфом, по крайней мере первое время и по мелочам. Переведя руки на грудь, пару раз сжал ее через ткань платья, но признав, что ткань тут лишняя, взялся за горловину декольте и разорвал платье до пояса, обнажая тело женщины. Мои руки сразу же оказались на огромных дойках, сильно их сжимая. Ах, Гарри, не надо так грубо. Ах, мои, груди сейчас, слишком чувствительны. Ах, да, грудь Дамблдор сейчас одна сплошная эрогенная зона с выкрученной на максимум чувствительностью, то же самое с ее ягодицами и обеими дырами. Не обращая внимания на ее слезы и просьбы, продолжил мять сиськи, наслаждаясь мягкостью и объемом, и через какое-то время начал совершать фрикции бедрами, вызывая еще больше криков Альберты. Через полчаса, натягивая грудь вниз, делаю мощный толчок бедрами и заливаю ее кишечник спермой. Под конец моего оргазма, женщина задрожала от своего, испытываемого по ментальному приказу, в процессе сползая на пол по стене и становясь на колени. Ну и что будем делать дальше? Озвучиваю свои мысли вслух, не касающиеся данной ситуации. Но Дамби, видя мой еще стоящий член напротив своего лица, пришла к своим выводам и, открыв ротик, взяла член в него и постаралась заглотить сразу как можно глубже. Хорошая шлюшка, понятливая, сделал вид, что говорил именно об этом и решил все же оставить пока мысли о делах на потом, а затем положил руки на ее голову, помогая достичь желаемой глубины проглатывания. Как только нос Альберты уткнулся мне в пах, я оперся одной рукой о стену, а другой продолжил держать голову женщины, став двигать бедрами, трахая ее горло. Руки женщины, опирающиеся на мои бедра, безвольно повисли вдоль тела, по щекам уже ручьями текли слезы, а на тяжело вздымающуюся грудь стали обильно стекать слюни от резких толчков в горло. Сегодня я собираюсь основательно заняться ее телом. Только сейчас, трахая глотку Дамби и приняв решение не играть по ее правилам и превратить ее окончательно в свою куклу, понимаю, как на меня давила вся эта ситуация. Кончив глубоко в горле директрисы, создал кресло, чтобы сесть, так как стоять уже надоело. Сев, отпускаю голову Дамби, позволяя этой доброй бабульке самой заняться моим членом и хорошенько мне отсосать. Откинувшись на спинку кресла, стал, постановая, гладить волосы женщины, так как она решила продолжить удовлетворять меня своей глоткой. Лишь через пару часов и два моих оргазма Альберта вынула мой член из своего рота и сразу приступила к слизыванию спермы со всего ствола, после чего, почистив себя и меня чарами, принялась к более поверхностному минету. Но менее активной женщина не стала, ее губы совершали множество поцелуев, проходясь вверх и вниз по стволу, а язык активно вылизывал яйца и головку, когда она там задерживала свое внимание. Ну что же, с каждым разом ее умения в работе ртом растут, а теперь и память стирать не надо, так что профессионализм у нее не за горами. Кончив, заполняя рот Дамби спермой, потянул за волосы, вынуждая встать на ноги. Подчиняясь моему приказу, она полностью раздевается и, развернувшись ко мне спиной, медленно садится на мой член, погружая его в свое влажное влагалище. Даже после нескольких раз моего с ней развлечения, ее мышцы с трудом пропускают мой член внутрь Альберты. Когда мой ствол уперся о вход в матку, я взялся за талию Альберты, натягивая женщину на него, и под крик от боли со словами о том, что я ее порву, вогнал член до основания, заполняя матку. Пока Дамблдор откинулась на мою грудь спиной и пыталась прийти в себя от оргазма, я провел руками по ее талии вверх, к груди. Сейчас у меня цель была не трахнуть ее пизду, а добраться до груди и поиграться с ней, а вошел во влагалище я лишь для большего удобства и усиления удовольствия. Признаю, у меня слабость к грудям, мне нравится разминать большие дойки, особенно когда куклы воют и кончают от боли или удовольствия. Мне нравятся оба варианта, но сейчас меня интересовал именно первый, поэтому, подняв руки и погладив обе груди Альберты, схватился за ее возбужденно стоящие соски, став их выкручивать и переминать в пальцах, доводя тем самым женщину до нового оргазма от боли. Добившись третьего оргазма, временно оставил соски директрисы в покое, став наносить удары по груди сверху вниз, подбрасывая ее в разные стороны, после чего стал медленно и с силой разминать вернувшие себе полноценную упругость и мягкость сиськи женщины. Косметической магии позавидует любой пластический хирург в моем первом мире, да и в этом, наверное, тоже. В конце своих игр с грудью решил поставить временную метку на левой груди. Поднеся руку, стал магией клеймить Дамблдор, и на ее красной груди, под сопровождением криков, стал проявляться магический рисунок, который потом, если что, можно будет доработать и изменить, сделав полноценным клеймом. После того, как временное клеймо было завершено, развернул женщину к себе лицом и, не снимая ее со своего члена и держа за талию, стал помогать ей прыгать на моем члене, уже более активно трахая влагалище. Примечание к части. Жду тапки. Глава маленькая, так как это то, что я не успел дописать до Нового года, а пока нет идей, как ее расширить. После 10 начну все редачить и может расширю обе части. Ну немного изменил и дополнил, но не сильно, всего 1-5 страницы. Когда дописывал концовку, была мысль добавить третьего участника, МакГонагалл, но все же решил, что так будет лучше и более, так сказать, логичнее, поэтому и сильно растягивать и добавлять новые сцены не стал, так что как-то так. Глава 13. Будни. Хаффилпафф и Квиндич. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. В примечаниях после части места не хватает, поэтому пишу здесь. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ryad/fits875470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ryad/fits10598582. После того, как поставил клеймо и начал активно трахать Дамблдор, все же решил активировать кристалл, чтобы у меня было больше времени на раздолбывание ее отверстия и чтобы она могла потом еще выспаться. Наигравшись и позволив Дамблдор немного отойти от многочасового марафона очень грубого секса, ушел, оставляя ее заниматься своими делами, она все где еще директор и прочее, прочее, прочее. Да и разыгрывать спектакль ей еще предстоит. Если я в нем не участвую как актер, то это не значит, что он не состоится. Мало того, что все это должно случиться по законам мира, так это дает и другие плюсы. Основной в удобном моменте для устранения Квирелла, где сам мир будет мне подыгрывать, а также это будет развлечением и опытом для девушек, так что тут почти все так, как и должно быть. Активных действий по канону не предвидится вплоть до весны, да и там основные будут в конце оной. Как раз будет история с драконом и темным лесом, в которой надо поучаствовать, заодно и с кентаврами познакомиться, а потом и сама полоса препятствий в коридоре. До этого весь остаток зимы и почти вся весна свободна от канонных событий. Единственное, что является обязательным, это два матча по квиддичу, с Пуффендуем и с Когтевраном. Первый будет уже через неделю, а второй почти в конце учебного года. Но это уже не по канону, а по взятым на себя обязательствам, когда я стал членом команды по квиддичу. После первого матча я буду полностью свободен для своих дел, а их накопилось знатное количество, чего стоят только изучение дневников основателей и приведение этой тушки хотя бы в видимость боевой готовности. Нет, я и сейчас пассивно этим занимаюсь и уже на уровень выше, чем был бы каноничный Гарри на седьмом курсе. Даже не беря в расчет ментал, база знаний по чарам у меня гораздо больше, но это абсолютно не радует. Совсем не тот уровень, что нужен был во втором мире. Пока обдумывал все это, на автомате дошел до гостиной. Сейчас была поздняя ночь, или уже скорее раннее утро, поэтому гостиная была пуста, да и я не стал задерживаться, сразу нырнув в коридор к спальням. Зайдя в комнату, уже привычно разделся и лег в постель к Гире, обняв и поцеловав ее в щеку. Девушка, что-то сонно пробурчав, сильнее прижалась ко мне спиной и продолжила спать. Как я и предполагал, уже за завтраком Вуд сделал объявление об усиленных тренировках до самого матча, причем в этот раз обвинив в них меня, так как команде надо осваиваться на новых метлах. Ну, тут он прав, Нимбус немного, но отличается от тех метел, на которых все летали до этого. После первой же тренировки меня буквально завалили благодарностями за такой подарок, но нашлись и те, кто был смущен, понимая его дороговизну. Отшутился тем, что это мини-взятка парням и ухаживание за девушками, как за возможным пополнением моего гарема. И кажись, шутка оказалась не очень понятой, особенно под пассивным действием закладок на симпатию и отмену критического мышления. Теперь весь женский состав команды стал на меня заглядываться и в обычной жизни. Даже второкурсницы, хоть еще и не понимая, к чему это приведет. Неожиданно, но среди них была даже блондинка Хлоя, моя замена на роли ловца и любимица в эксплуатации после тренировки. После Рождества узнаю ее имя и постараюсь запомнить. Ну не слушал я, как их зовут, и не пытался узнать, а подарки на Рождество отправляла Софи. Кстати, насчет нее, в смысле девушки, а не домовушки, ждать до конца года, чтобы определиться с ее судьбой, не придется. Она со своим парнем, как я понял, окончательно рассталась из-за ссоры на Рождество. Ну, не понравился ему настолько дорогой подарок от меня и все тут, да и то, что это метла для игры, не понравилось еще больше, так как парень терпеть не мог квиддич и пытался убедить Хлою бросить игру. Знаю я такие ссоры, поднажмет, поухаживает и его простят, но увы, у меня на это другие планы, поэтому доведу до конца обработку Хлои и обработаю ментально парня. Судя по ее косящим на меня глазкам после той шутки, она будет вполне за. Не стоит мешать девушке исполнять мечту стать профессионалкой в спорте, и, если бы не я, у нее были бы все шансы. Стоит поговорить с Вудом, чтобы он ей дал возможность сыграть вместо меня. Ну или пройтись через связи с Китер и пригласить кого-нибудь на наши тренировки. Надо будет об этом подумать. За день до игры и в предпоследний день тренировок я сорвался и устроил групповушку. Пока все тренировались, я получал минет от Хуч, которая в этот раз решила проконтролировать тренировку, но вместо этого сейчас стоит на коленях и улучшает свои навыки работы ртом, пока я, сидя на лавочке, наблюдаю за полетами команды. Под конец тренировки я ушел с ней в раздевалку, где женщина послушно разделась и встала на четвереньки на одной из лавок. Разведя ее ягодицы, направил член в ее узкий анус. Да, зельями и тренировками она привела свое тело почти в идеальное состояние с подтянутыми мышцами и без каких-либо следов возраста, не изменилось только лицо. Благодаря всему этому погружаться в зад женщины под ее крики было намного приятнее, чем в прошлый раз. Пока пробовал и растягивал обновленный зад тренера по полетам, в раздевалку стали заваливаться члены команды, быстро расходясь по зонам для мужчин и женщин, ничуть не обращая на нас с Хуч внимания. Парни и младшекурсницы, быстро переодевшись, в разных компаниях отправились по своим делам, а старшие девушки, приняв душ, присоединялись к моему веселью с преподавательницей, стараясь особо не зверствовать, так как девушкам завтра снова выкладываться по полной на тренировке, уделил внимание всем, кто остался в раздевалках. По девушкам было видно, что они устали и соскучились по ласкам, а особенно Хлоя, извивающаяся в моих руках, подставляя все свои эрогенные зоны под ласку. Что можно сказать о матче? Ну, вся команда барсуков, кроме Седрика, состоит из девушек седьмых курсов. После того, как они увидели метлы, на которых мы будем летать, все как-то приуныли, ну и, по сути, матч шел в одни ворота. Тут даже не новые метлы виноваты, в отличие от большинства наших, мечтающих о профессиональной карьере в квиддиче. Пуффендуйцы воспринимали игру проще, как развлечение, поэтому и не готовились так сильно. Но вот Седрик был действительно сильным игроком, но пока еще не на том уровне, чтобы даже с Хлоей тягаться, поэтому я спокойно дал поиграть командам около часа, чтобы игроки и зрители насладились игрой, только изредка мешая Седрику подобраться к золотому мячику. Ну а после поймал снитч прямо около ворот пуффов, при этом чмокнув в губы их вратаря. Матч хоть и шел час, но считался для этого вида спорта скоротечным. Впрочем, даже так, команды хорошо успели проявить себя, но и тут пуффиндуйкам было нелегко. они смогли забросить всего 3 мяча, когда наши забросили 5, итоговый счет составил 200-30 в нашу пользу. К общему счету нашей команды добавилось 170 очков, а общий счет в турнирной таблице составлял 380 очков. Ну что же, Воронам будет выиграть очень непросто, а чтобы сместить нас с первого места и выиграть кубок школы, другим командам придется постараться. Но с учетом того, что их игр еще не было, может случиться всякое. Ну что же, не повезло девушкам, сегодня их будут трахать, как и слизеринок в прошлый раз. Хотя кого я обманываю, их бы трахали в любом случае, либо я, либо же их парни. Девушки из моей команды получили все инструкции еще до матча, парней я в этот раз решил не привлекать, поэтому почти сразу направился в раздевалку барсуков. Под полем отвлечения внимания, работающим в школе уже на всю катушку, пройти куда-либо легче легкого даже без мантии-невидимки, вот и я с легкостью попал в женскую раздевалку Пуффендуя. Девушки уже начали процесс переодевания, и когда я зашел, были в разной степени одетости. Паника не поднялась только по причине того, что я заранее их обработал, пока мы еще были на поле, а сейчас только активировал вложенные программы. На мое появление девушки отреагировали только улыбками, не прекращая своих занятий. 3 охотниц вместе с капитаном команды разбирали ход матча у карты поля для квиддича, еще даже не начав переодеваться. Обе загонщицы продолжали снимать форму. Одна из девушек сидела в углу и расчесывала волосы, одета она была только в юбку от школьной формы, демонстрируя всем желающим грудь с возбужденно стоящими коричневыми сосками. Сейчас в раздевалке был основной состав и замены, которых у пуффов было немного, не как у нас, и тоже все девушки старших курсов. Притянув за руку рядом стоящую ближе всего ко мне девушку, как раз одну из тех, кто успел надеть низ, но не верх, мои руки сразу оказались на ее объемной груди, впиваясь пальцами в упругую мягкость. Это было еще одним фактором, почему я на них положил глаз. Ни у кого из команды не было размера груди меньше 4, и это в их 17-18 лет. Думая об этом, мне кажется, среди факультетов есть какая-то тенденция на размер груди, ну или это то, что мне пока бросается в глаза. Пока игрался с дойками попавшей мне в руки жертвы, под руку мне попалась та самая вратарь команды, которую я поцеловал, ловя снитч. Я напомнил девушкам о наших планах и попросил не расходиться, когда они все переоденутся. Пока девушки неспешно продолжали вести разговор и переодеваться, грудь вратаря их команды выполняла роль моей мягкой игрушки, которую я вовсю мял руками, иногда нежно лаская соски, доводя девушку до полуоргазмического состояния. Сборы девушек – это даже под закладками не быстрый процесс, особенно когда они не спешат. Я же в это время уже был полностью возбужден от игр с грудью вратаря, да и в принципе сложно не быть возбужденным, находясь в окружении стольких полуголых красивых девушек. Решив спустить пар, направился к девушке, сидящей в дальнем углу и расчесывающей волосы, которая привлекла мое внимание еще на входе. Подойдя к девушке, постучал по ее лицу своим членом и приставил головку к пухлым губам. Не смутившись, сучка приоткрыла рот, впуская член внутрь, сразу приступая к активной работе языком над моей головкой. Через пару минут девушка уже старательно работала ртом, двигая головой вверх-вниз, заглатывая почти весь член целиком. Я же, не удержавшись, с наслаждением запустил пальцы в ее пышные волосы, нарушая прическу. Под активным и профессиональным отсосом я продержался минут 15, прежде чем кончил и заполнил рот девушки спермой. Но останавливаться на этом я не собирался и толкнул девушку к стене, пропустил свой член в ложбинку между доек 6 размера и стал трахать ее груди, активно щипая и выкручивая твердые соски. Наигравшись с сосками, позволил девушке самой взяться за мое удовлетворение грудями, так как, по ее заверению, она имела в этом опыт. Не обманула. Девушка, встав передо мной на колени и держа свои груди руками, стала массировать мой зажатый между ними член, подключив к делу и свой ротик, попутно отсасывая.